так как они сеяли ветер, пожнут бурю. Книга пророка Осии, глава 8, стих 7. Внутри тьма обернулась ярким хаосом. Тепловые сигнатуры людей мерцали в очках Брюкса практически в упор, лихорадочно мельтешащими вспышками ложного света. Жар от их прохождения раскрашивал все окружающее бледно-красными и желтыми мазками. Грубо отесанные стены, плоскую глухую панель вместо потолка, пол, что неожиданно подавался под ногами, напоминая какой-то богомерзкий гибрид резины и плоти. Где-то вдали, на непонятном расстоянии, что-то выло и заикалось. Здесь же, в коридоре, человеческие радуги двигались с молчаливой стремительностью. Женщина, позвавшая Брюкса внутрь, миниатюрный и корчившийся тепловой отпечаток ростом не более 160 сантиметров, схватила его за руку и потянула вперед. «Меня зовут Лианна, держись рядом!» Он пошел за ней, переключив очки на ночное видение. Сигнатуры исчезли. В пустоте, оставшейся позади, парили яркие зеленоватые звезды, передвигавшиеся парами, бинарными созвездиями, теснящимися и мигающими во тьме. В голове Дэна возникло знакомое слово – люциферин, фотофоры в сетчатках. Глаза этих людей напоминали фонари. Он знавал аспирантку с такими дополнениями. Секс с ней в темноте, мягко говоря, тревожил. Проводница вела его через звездное поле. Отдаленный вой то усиливался, то затихал. На слова этот звук не был похож, разве что на слоги. Щелчки, крики и дифтонги в темноте. Перед Брюксом возникли яркие глаза, клокочущие холодным белым светом. Усиленные фотоны выписали серое лицо из сплошных линий и углов. Брюкс попытался обойти его, но человек заблокировал путь. Глаза горели с такой интенсивностью, что очкам пришлось снизить усиление почти до нуля. «Гелан!» – каркнуло лицо. «Тхоф это сродия!» Дэн попытался отойти назад, но наткнулся на кого-то и вернулся на прежнюю позицию. «Эптроф!» – вскрикнуло лицо, а тело под ним вдруг рухнуло. Лианна оттолкнула Брюкса к стене со словами «Стой здесь и никуда не уходи», а сама села на пол. Дэн вновь переключился в терморежим. Вернулись радуги. Нападавший лежал на спине, и его тепловой след горел солнечной вспышкой. Человек бормотал какой-то вздор. Его пальцы дергались, словно бегая по невидимой клавиатуре, а левая нога раздраженно выбивала дробь по эластичному полу. Лианна положила его голову себе на колени и разговаривала с ним на том же, совершенно непонятном языке. Беспрестанный рев смерчевого двигателя поднялся на полтона. За спиной Брюкса задрожали камни. Яркая, жаркая фигура появилась с другой стороны коридора, плывя против людского потока. Она добралась до них за несколько секунд. Гид Брюкса передала полномочия вновь пришедшему и тут же вскочила на ноги. «Пошли!» «А что это?» «Не здесь!» Боковая дверь. Лестничный пролет, высланный той же резиновой кожей, от которой каждая ступенька слегка пищала. Лестница штопором уходила вглубь остывающей скалы, тускнеющей в термовидении с каждым новым шагом. Однако маленькая фигурка впереди горела подобно маяку. Неожиданно в мире вокруг воцарилась тишина. Раздавались лишь их собственные шаги и почти инфразвуковое гудение вихревого двигателя. «Что произошло?» – спросил Брюкс. «А, это Махмуд!» – Лианна оглянулась. Ее глаза походили на ослепительно яркие капли, рот на алую рану жара. «Вознесение контролировать невозможно, а уж поведение узлов тем более. Время, конечно, неподходящее, но пропускать озарение нельзя, согласен?» Прямо сейчас ему могла открыться тайна путешествия во времени, например. Или лекарство от голем-вируса. «Ты понимала, что он говорит?» «Типа того. Я именно этим и занимаюсь, когда не вывожу заблудших овец из пустыни». «Ты синтет?» По-простому их звали жаргонавтами. Прославленные переводчики, наделенные обязанностью нести с вершины горы тайные скрижали транслюдей, изрезанные достаточно простыми рунами, чтобы жалкие исходники могли их понять хотя бы наполовину. Рона называла их моисейными млекопитающими, когда еще жила в этом мире. Но Лианна покачала головой. «Не совсем. Я больше... Ты ведь биолог? Синтеты похожи на крыс, а я скорее медведь-коала». «Специалист», кивнул Брюкс. В узкой области. Точно. На термооптике появилось слабое оранжевое пятно. Снизу пробивалось тепло. И ты знаешь, кто я, потому что... Мы на переднем крае теистической вирусологии. Полагаешь, мы не знаем, как войти в общественную базу данных? Я просто думал, что при атаке зомби есть более неотложные дела. Мы приглядываем за окрестностями, доктор Брюкс. Это да, но что... Она остановилась. Брюкс чуть не врезался в нее, и лишь потом понял, что они дошли до конца лестницы. Впереди из-за двери лился яркий жар. Лиана повернулась и постучала по очкам Дэна. «Тут они тебе не понадобятся». Брюкс поднял очки на лоб, и мир снова превратился в тусклую смесь голубых и серых цветов. Грубый камень слева острыми осколками отражал слабое освещение вокруг. Стена справа была сделана из гладкого серого металла. Лиана прошла мимо, направившись обратно к лестнице. «Мне пора. Можешь наблюдать отсюда». «Но...» «И ничего не трогай», — крикнула она, поднимаясь, и пропала из виду. Брюкс свернул за угол. Панели на потолке здесь были такие же темные, как повсюду в монастыре. Комнату, больше похожую на обыкновенный тупик, освещала полоска смарт-краски, закрывавшая дальнюю стену от середины до потолка. Она сияла от бессистемного коллажа из тактических экранов, чьи размеры варьировались от крохотных до гигантских, в 2 метра шириной. Некоторые из них напоминали грубую мозаику зеленого цвета. На других красовались изображения идеальной четкости и высокого разрешения. Перед ними туда-сюда расхаживал мужчина в желтовато-коричневом свободном комбинезоне. Ростом минимум 2 метра. От пушистых домашних шлепанцев, до коротко остриженных волос с проседью. Он едва удостоил Брюкса взглядом, пробормотал «глаз нет» и снова повернулся лицом к путанице данных. «Ну, прекрасно». Коала Лианна сказала, что Дэн может смотреть. Поэтому он подошел ближе и попытался найти хоть какой-то смысл в хаосе. Верхний левый угол. Вид со спутника. Настолько четкий, что от него болели глаза. Монастырь находился ровно посередине, как мишень на доске, светясь предательским термоизлучением. Больше никаких горячих пятен. Непонятно, через какое орбитальное око сейчас смотрел Брюкс, но оно было слепо ко всем сигнатурам, приближающимся к комплексу. Дэн потянулся к экрану, желая увеличить картинку. Но монах в шлепанцах заворчал, сердито посмотрел на него, и Брюкс решил ничего не делать. Со спутниковым слежением все. Но судя по набору термоизображений и окон с картинками в режиме ночного видения, у монастыря имелись свои камеры. Они раскрашивали пейзаж в палитре каждой частоты зримого спектра, от холодной синевы до рубинового сияния, яркого как лазер. Цветовая схема казалась настолько хаотичной, что Дэн задался вопросом, функциональна она или отражает непонятную эстетику двух палатников. Свечи горели в каждом окне, и все выглядели одинаково. Они быстро приближались. До монастыря осталось 4 километра. Что-то сверкнуло на одном из дисплеев. Крохотный и яркий солнечный зайчик во мраке ночи. Изображение вспыхнуло на мгновение. Следом все забили электрические помехи. Отрывистый, обжигающий взрыв суперновой. А потом черная дыра в стене и мигающая по центру надпись. Нет сигнала. Пальцы монаха летали по краске, вызывая клавиатуры и увеличивая дисплеи. Окна множились. На секунду давали панорамы пейзажа и тут же испарялись. Три заискрились и умерли прежде, чем двухпалатник успел отправить их на покой. «Они вырубают наши камеры», – понял Брюкс и рассеянно подумал, когда пораженные вознесением девианты успели стать для него мы. Осталось меньше 3,5 километров. Новый набор окон расцвел на стене. Картинка в них оказалась зернистой и лишенной цвета, почти монохромной. Они тоже обозревали пустыню. Но что-то в них было другим, хотя и очень знакомым. Вот оно, третье окошко наверху. Крошечный монастырь затаился на горизонте, а рядом маленький вихрь. Эта камера смотрела с другого края пустыни. «Это же моя сеть», — понял Брюкс. «Мои камеры. Значит, кое-что зомби оставили». Брат-шлепанец установил связь с 6 из них, дал увеличение и повертел каждой. Дэн сомневался, что от них будет толк. Дешевые стандартные устройства. Подарки, которыми нищих исследователей разводили на комплекты. Все положенные улучшения установлены, но по спектру ничего особенного. Для монаха они, похоже, вполне сгодились. Во втором окне слева, примерно в 100 метрах от камеры, источник тепла двигался направо. Камера автоматически проследила за целью, пока монах увеличивал картинку. Постепенно изображение становилось все более четким. Еще один монастырский глаз вспыхнул и умер, а его дальномер померк секунду спустя. 3,2 километра. Это почти 9 метров в секунду. Бегом! А что будет, когда они сюда доберутся? Спросил Брюкс. Шлепанец не ответил. Похоже, его заинтересовал отдаленный термослед на третьей камере. Небольшая машина, мотоцикл. Самый обыкновенный дизайн, такой же, как... Минуту! Это же мой мотоцикл, пробормотал Дэниел, нахмурившись. А это я? Шлепанец соизволил бросить на него взгляд и покачать головой. И Дизел! Нет, послушай! Картинка получилась смазанная, а отслеживающие алгоритмы телониксовского стедикама в полевых условиях никогда надежностью не отличались. Но у человека, сидевшего на мотоцикле, были усы Брюкса, его квадратное лицо и куртка с уймой карманов, которая вышла из моды задолго до того, как перешла к Дэну по наследству 20 лет назад. «Вас взломали», – настаивал Брюкс. «Это запись. Наверное, кто-то... заснял меня?» «Да ты просто взгляни». Вырубились еще две камеры. Итого 7. Шлепанец даже пространство не стал очищать, закрывая каналы. Что-то еще привлекло его внимание. Он постучал по краю окна с обыкновенным видом на пустынное небо. Звезды, рассыпанные по дисплею, сверкали, как крупинки сахара на бархате. Брюксу захотелось упасть в эту бездну и затеряться в мирной красоте ночи, без тактических оверлеев и поляризованных усилений. Но даже здесь монах нашел нечто, разрушившее весь пейзаж. Краткую вспышку, мутный красный ореол по краям овальной заплатки на звездном поле, мелькнувший буквально на секунду. Дисплей чуть слышно щелкнул и еле заметно сфокусировал изображение. А потом звезды вернулись, девственные и нетронутые. Только над западным хребтом теперь висела огромная дыра, в которой ничего не сверкало. Что-то ползло по небу, пожирая звезды на своем пути. Холодная, будто стратосфера, по крайней мере термосканы его не фиксировали. И оно было огромное, закрывало добрых 20% горизонта, хотя все еще... Не сработал дальномер, нет термических следов. Если бы не трюки с микролинзированием, которые сейчас выдал шлепанец, даже затмение древнего звездного света ничем не выдало бы этот объект. «Кажется, я выбрал не ту сторону», – подумал Брюкс. 2300 метров. Через 5 минут зомби постучатся в дверь монастыря. «Карусель», – пробормотал монах, и что-то в его голосе заставило Дэниела пристальнее взглянуть на старика. Тот улыбался, глядя не на замаскированного исполина, марширующего через пояс Ориона, а на смерчевой двигатель. Аудиосигнал от торнадо не шел. Он безмолвно вертелся в окне, озаренном светом ночного видения. Скованный зеленый монстр рвал воздух вокруг себя. Брюкс слышал его. Он ревел в памяти, изгибая трубки и лопасти структуры, породившей вихрь. Тряс все скальное основание. Дэн чувствовал, как эта дрожь отдается в подошвах ботинок. Брат-шлепанец вывел новое окно, уже с не видеотрансляциями и не с тактическими оверлеями, а с инженерными показателями, ламинарными сигналами, уровнем влажности, а также датчиками вращения, скорости и потока сжимаемой жидкости, расположенными вдоль 500 метров высоты. С одной стороны от каркасного диска, помеченного как вект/заряд, росли тысячи иконок по периметру. Сотни других описывали оси и вихри в его сердце. Нагревательные элементы, противоточные обменники, микшерный пульт дьявола. Шлепанец кивнул, будто самому себе. «Смотри!» Иконки и мощности начали двигаться. В показателях не произошло ничего драматичного. Ни резких ускорений, ни сирен, никаких зашкаливаний. Только еле заметные изменения в уровне впрыска с одной стороны, нежнейшая ласка конвекции и конденсации с другой. В окне зеленый монстр поднял палец. «Твою мать! Они собираются его освободить!» По датчикам пронеслась желтая волна. Десяток иконок в основании этого неожиданного солнечного сосветия стали оранжевыми, парочка и вовсе покраснела. Торнадо с тяжеловесной и неумолимой величественностью оторвался от земли и направился в пустыню. Он накинулся на двух зомби. Брюкс все видел по трансляции, следивший за перемещениями воронки. Видел, как цели сломали строй и свернули на скорости, с которой обыкновенные человеческие ноги просто не могли нести тело, и понеслись зигзагами, будто пьяные духи оживших олимпийцев. Впрочем, с таким же успехом они могли стоять, как вкопанные. Торнадо всосал ничтожные кляксы телесного жара в небо так быстро, что от них и остаточного изображения не осталось. Потом несколько секунд колебался на месте, зарылся в землю огромным слоновьим хоботом, пожирая грязь, гравий и валуны размером с автомобиль, и снова пошел вперед, вырезая свое имя на лице пустыни. В гараже, откуда только что вырвался монстр, вихри влаги конденсировались по новой. Торнадо прошел через периметр нежити, взяв курс на северо-запад. Подпрыгнул еще раз, вознеся над землей огромную разящую ногу, с которой дождем полились останки перемолотой в пыль пустыни. Отдаленная автономная подпрограмма в разуме Брюкса, какой-то логический ганглий, не подверженный воздействию трепета, страха или угрозы, задался вопросом о сомнительной эффективности решения бросить целую погодную систему на двух жалких солдат и о ничтожно малых шансах попасть в цель при такой безумной траектории. Но в следующую секунду она заткнулась и больше не говорила. Торнадо не просто ушел в спокойную ночь, а направился к отдаленной фигуре на мотоцикле, прямо к Брюксу. «Это же невозможно», – подумал он. «Нельзя управлять торнадо. Этого никто не умеет делать. Максимум можно освободить его и быстро смыться в сторону. Это невозможно, невозможно. И меня там нет». Но что-то там было, и оно знало, что на него охотятся. Историю рассказали взломанные камеры Брюкса. Мотоцикл сбился с прямой траектории и начал серию маневров уклонения, от которых любой человек вылетел бы из сидения. Машина крутилась и тормозила, выбрасывая из-под колес облака пыли, сапфирами сиявшие в усиленном звездном свете. Смерч, покачиваясь, подполз ближе. Они скользили по пустыне, словно партнеры в диком, жутком танце с арабесками и невозможно крутыми поворотами. Ни разу не попали в ритм. Ни один не слушался другого. И все равно их будто связывала невидимая прочнейшая нить, неумолимо затягивавшая танцоров в объятия друг друга. Брюкс наблюдал, загипнотизированный зрелищем своего восхождения. Мотоцикл уже не мог вырваться с орбиты чудовищной Немезиды. На секунду Дэниелу показалось, что он может освободиться. То ли воображение разыгралось, то ли воронка действительно стала тоньше. Но в следующую минуту двойник потерял почву под ногами и ринулся навстречу смерти. В то же самое мгновение он изменился. Брюкс не совсем понял, как. Это случилось очень быстро, даже если бы вокруг не вращались тучи грязи, а зернистость разогнанных протонов не застилала вид. Но выглядело все так, будто изображение Дэниела Брюкса и его верного скакуна раскололось, будто что-то внутри пыталось сбросить надоевшую шкуру и вырваться на волю, оставив на поживу небесному зверю скорлупу, как ящерице хвост. Но тут надвинулся водоворот, все заволокла метель из пыли и камней. Воронка явно слабела, но еще обладала достаточной силой, чтобы засосать жертву целиком. И достаточной яростью, чтобы разбить ее на куски. Нежить разорвала строй. Это не походило на отступление или скоординированные действия. Свечи просто прекратили атаку и замелькали в окнах туда-сюда в 900 метрах от монастыря. Без четкого направления, напоминая движение броуновских частиц. Далеко за ними насытившийся вихрь отправился к северу. Рассеивающаяся волокнистая тварь, выдыхающаяся на глазах. «Димик», – сознанием дела кивнул шлепанец, – «и Дизел». Новорожденный смерч бушевал около монастыря, пытаясь вырваться из пут. Он был меньше предшественника, но почему-то злее. Желтые иконки расцвели по вект-слэш-заряд бушующим пожаром. А в небе что-то принялось пожирать ноги созвездия близнецов. На стене распахнулось еще одно окошко. Изумрудная мешанина из букв и цифр. Шлепанец моргнул и нахмурился, словно не ожидал такого поворота. Греческие уравнения, кириллические сноски и даже россыпь английских слов плыли по новому экрану. Ни телеметрия, ни входящий сигнал. Судя по информационной строке, исходящая трансляция. Двухпалатники отправляли кому-то послание. Все мелькнуло слишком быстро. Даже если бы Брюкс владел русским, он все равно ничего не понял бы. Однако обрывки английского текста запомнились. Например, Тезей и Икар. Что-то про ангелов и астероиды вспыхнуло прямо посередине экрана и тут же исчезло. Еще больше символов и цифр. На сей раз три параллельные колонки красного цвета. Кто-то отвечал. Мельтешение зомби в пустыне остановилось. «Хм», – сказал шлепанец и поднес палец к правому виску. Только сейчас Дэн заметил старомодный наушник. Аудио-антиквариат, уцелевший с эпохи докортикальных имплантатов и костяных проводников. Монах склонил голову, прислушиваясь. На стене красно-зеленый шквал превратил идущую беседу в рождественскую мишуру. На экране управления смерчем оранжевые и красные иконки остыли до желтого. Прикованный вихрь прекратил биться в загоне и спокойно вертелся, подчиняясь приказам. Где-то на полпути к горизонту его старший брат рассеялся мерцающим туманом оседающей пыли. Пустыня мирно покоилась под брюхом невидимой твари в небесах. Несколько минут назад Брюкс видел там свою собственную смерть. Или спасение на самом краю. Смерть кого-то, похожего на него, как минимум. До последнего мгновения, прежде чем водоворот его разжевал и выплюнул. В ту же секунду зомби отклеились. «И Дизел», – произнес тогда шлепанец. Во всяком случае, Брюкс услышал нечто подобное. «И Дизел! Может, какой-то узел?» «Иди узел», – громко сказал он. Монах повернулся и поднял бровь. «Иди узел», – повторил Брюкс. «Что это?» «Узел искусственного идиотизма. Он взламывает местные архивы наблюдений для маскировки. Реакция, как у хамелеона». «Почему я? Почему невидимые корабли в небе? Откуда вообще все это? И почему просто не замаскироваться, как штука наверху?» «Термоизлучение нельзя скрыть, не перегревшись», — объяснил монах. «По крайней мере, надолго. Особенно, если ты теплокровный. Поэтому лучший способ — притвориться кем-то другим. Динамическая мимикрия». «Димик!» Брюкс хмыкнул и покачал головой. «Ты не из двух палатников?» Шлепанец еле заметно улыбнулся. «А ты принял меня за одного из них?» «Это монастырь. Ты говорил, как...» Шлепанец тряхнул головой. «Я тут в гостях». «Аббревиатуры!» У самой первой аббревиатуры «глаз нет», которой Мур встречает Брюкса, вполне буквальное значение «глаза нет». Аббревиатура имеет русские корни и значит как приказ хранить тишину, так и полное молчание в эфире. «Ты военный?» – предположил Брюкс. «Вроде того». «Дэн Брюкс», – он протянул руку. Второй мужчина какое-то время смотрел на нее, затем ответил рукопожатием. «Джим Мур, добро пожаловать на перемирие». «Что произошло?» «Они пришли к соглашению. Пока». «Они?» «Монахи и вампир». «А я думал, там были зомби». «Там, да», – Мур постучал по стене. Вдалеке появился источник тепла, яркая одинокая точка за линией фронта. «А тут нет. Зомби ничего не могут, если кто-то не дергает их за ниточки. Теперь она придет лично». «Она?» «Вампирша. Одна штука». Он помедлил, затем добавил, будто это только что пришло ему в голову. «Эти твари плохо работают в команде». «Я и не знал, что мы их выпускаем. Думал, их обычно держат, ты сам знаешь, в изоляции». «Я тоже». От бледного мерцающего света лицо Мура, казалось, побелело. «Не знаю, что с ней случилось». «И что она имеет против двух палатников?» «Понятия не имею». «Почему она остановилась?» «Враг моего врага». Брюкс задумался на секунду. «Ты думаешь, у нас есть проблемы посерьезней? Общая угроза?» «Потенциально». В пустыне крохотная точка жара достаточно выросла, чтобы передвигаться на ясно видимых ногах. Она вроде не бежала, но пересекала долину гораздо быстрее любого исходника. «Значит, теперь я могу уйти», — сказал Брюкс. Старый солдат повернулся к нему. Сожаление в его глазах смешалось с отражениями тактических данных. «Нет, тут без шансов.